Сибирь, рудники, пасть медведя, капель горячего свинца на теме. Нет муки, нет казни, которую взбешенный Берон не назначил бы Гроснуту за его оплошность. Кучера, лакеи, все, что подходило к карете, все, что могло приближаться к ней, обреклось его гневу. Он допытает, кто тайный домашний лазутчик его преступлений, и обличитель их. Он для этого поднимет землю, допросит утробу живых людей, расшевелит кости мертвых. Глава 8. Во дворце. Но час настал, я ничего не помню, не нахожу затверженных речей. Любовь мутит мое воображение. Пушкин. Во дворец! Закричал взбешенный Волынский и углубился в карету. При слове «дворец» Мариорица, вооруженная с ног до головы, всеми возможными обольщениями предстала пред него. «Там, — говорил он сам с собою, — увижу, может быть, ее, эту пленительную Мариорицу, которую не могу вытеснить из сердца, от которой сойду с ума, если она не будет моею. Молчание ее на письмо, препятствие, раздражили в нем страсть до того, что он признается в ней уже самому себе. Эту страсть называл он доселе прихотью непостоянного влюбчивого характера. И что ж теперь? Одна мысль о Мариорице, и Волынский уже не кабинет-министр, не ревностный гражданин, жертвующий собой отечеству. Он просто пламенный, безумный любовник. Что за слова? Честь, благородство, отечество. Он их более не понимает. Он кается уже, что вспышкою своего неосторожного характера слишком рано возбудил против себя временщика, и что это обстоятельство отдалит его от дворца. Безрассудный, он подрезал, может статься в полном цвете, лучшие свои надежды. В минуты мечтания о Мариорице, и кажется только в эти минуты, патриот Волынский готов уступить врагу, лишь бы он сделал его властелином ее, одной только ее. Тешься тогда, лукавый, сколько душе угодно, режь, души кого хочешь. И правду говорил Зуда, одному ли ему пересилить судьбу России в образе Берона? Он погрузился в одну мысль о Мариорице. Вся душа его, весь он, как будто разогретая влажная стихия, в которой Мариорица купает свои прелести. Как эта стихия, он обхватил ее горячей мечтой, сбегает струей по ее округленным плечам, плещет жаркую пеной по лебединой шее, подкатывается волною под грудь, замирающую сладким восторгом. Он липнет летучую брызгою к горячим устам ее, и черные кудри целует, и впивается в них, и весь, напитанный ее существом, ластится около нее тонким благовонным паром. «Карета давно подъехала ко дворцу», — раздался голос, и Волынский, встрепенувшись, видит, дверка отворена, подножки спущены. И гайдук в изумлении смотрит на своего барина, неподвижно углубленного в карете. «Уж не удар ли с ним?» — думает слуга. «Да-да, я задремал», — говорит Артемий Петрович, броня себя за свою слабость и обещаясь быть вперед благоразумнее, он спешит во дворец. Входя в него, не заботится, как примет его государыня. Он думает только о встрече с Мариорицей. Сердце его трепещет, как у молодого человека, вступающего в первый раз в свет. И вот он в комнате, где принимает его императрица Анна Иоанновна. Она забавлялась в ней игрою на бильярде, который так же любила, как верховую езду и стрельбу из ружья. Волынского осаждают вереницы шутов разного звания и лет. Их было, если не ошибаюсь, 6 почетных, включая в то число Кульковского, успевшего также явиться в своей должности. Между ними отличаются итальянец Педрилло, бывший придворный скрипач, но переменивший эту должность на шутовскую, найдя ее более выгодную. И Лакоста, португальский жид, служивший еще шутом при Петре I и прозванный им принцем самоедов. Старик Балакирев, кто не знал его при великом образователе России, дошучивает ныне сквозь слезы свою жизнь между счастливыми соперниками.